не препятствие для передачи капсе. Доброходного почтальона встречают как почетного гостя, но в Ярангу он входит медлительно, раздевается не спеша, люди же терпеливо ждут. Проявлять нетерпение – верх неприличия к вестнику капсе. Ему набивают табаком трубку, подают уголек для прикурки, угощают изысканным блюдом – нельмовыми пупками. Насытившись, вестник выкладывает свои новости. Его слушают в глубоком молчании. Но вот капсе рассказано. Почтальон откидывается на стену в полном изнеможении. Из круга слушателей встает новый почтальон, надевает торбаса, оленью малицу. Ему подают черное с сизым отливом перо ворона. Теперь капсе помчится с быстротой птичьего лета. Новый гонец прячет перо ворона на груди и едет к ближайшему соседу, живущему где-то в тайге. Приподняв горящую от боли голову, Андрей прислушивался к новостям. Белый правитель Колчак посажен в тюрьму. Его схватили коммунисимы. Красные нючи хотят сравнять всех живущих даже в тайге. Богатый станет равен самому бедному, раздумчиво говорил прибывший. Можно ли уравнять умного с дураком? Умный имеет пушнину, дурак — глупость, сказал Ильяй. Большой начальник Широкий посылает солдат отбирать у охотников пушнину, у рыбаков — рыбу, у оленеводов — олешек. Ой-е! Сокрушенно вздохнул Ильяй. Тогда таежные люди станут пить ягелевый отвар, пищу голодных. Начальник Широкий вреднее росомахи. Как по-твоему, а? Спросил он у рассказчика капсе. Я не успел разглядеть его душу. Ты сказал правдивое слово. Разве увидишь душу у тени? Вор силен до рассвета, волк до капкана. Но говори, однако. Данауров подумал, что Ильяй не нуждается в золоте, не интересуется политическими идеями. Война красных и белых для него не имеет значения. События такого рода приобретают авторитет в тайге только тогда, когда становятся силой и властью. Новый гонец помчался в ближайший наслег, жители разошлись, Ильяй подал Андрею кружку мутного с острыми таежными запахами отвара. «Пей, грудь отмякнет, а я уйду». Оленина в камельке, ешь, табак на столе, кури, лежи и жди, когда вернусь. Ильяй надел кухлянку, вышел во двор. Было слышно, как он покрикивал, запрягая в нарты оленей. Андрей полулежал, печально поглядывая на тлеющие угли. Перед глазами вырастали и таяли цветные круги. И стало досадно, что болезнь свалила его в нескольких верстах от Фионы. «Попрошу Ильяя съездить к Фионе», — решил он, и болезненная нежность сжала сердце. Андрей упрекал себя, что занимался ненужными делами, тратил силы на поиски золота. «Я же оставил Фиону среди таких типов, как полковник Широкий, как Боренька Соловьев. Ух, какой же я идиот!» Воображение разыгралось, с поспешностью рисуя Фиону в объятиях полковника Широкого. Представлять этакие сцены было больно, обидно и стыдно, но Андрей уже не мог отогнать мысль об измене Фионы. То ли усиливающийся жар болезни, то ли зелье Ильяя подействовали, он впал в полубредовое состояние. Вязкая чернота ночи накрылась головой. Андрей лежал обессиленный и сонный, словно змея, сбросившая кожу, и думал о совершенно отвлеченных вещах, не имеющих отношения к любви, верности или измене. Он размышлял о Вселенной, но мысли о необъятном не принесли успокоения. Тогда он опять вернулся к своей мозжащей ревности. «Чем больше я люблю Фиону, тем сильнее страдаю. Отчего бы это? Почему страсть опустошает душу, как пожар? за минуты наслаждения приходится платить постоянной тревогой.